его тебе достаточно. 20 лет? Ты мог бы претендовать на большее, используй он меня как надо. Подобное мы слышим с самых разных сторон. Особенно часто эти наши внутренние голоса, которые беспрерывно и с удовольствием нашептывают то, что услышали от недругов. Мы со Стейхерном хотели работать в кино, стремились к интересной жизни. Возможно, именно этим-то наше послевоенное поколение отличается от других. Правильно это или нет, но мы привыкли ощущать частью нашего права от рождения возможность хотя бы побороться за создание своей собственной окружающей среды, позволяющей нам просыпаться по утрам с жаждой свершений и желанием узнать, что готовит для нас новый день. Но время уже начинало нашептывать свое. Я сделал блондинку «Ночь» на 16-миллиметровой пленке. Никто не снимал 16-миллиметровых фильмов уже так давно, что узнав о моем творении, большинство людей лишь улыбалось или недоуменно приподнимало брови. Фильм был черно-белым, порочным, но в то же время каким-то очень нежным. По-моему, лучше всего о нем отозвался Фил. Он сказал, что картина жгучая и немного странная на вкус, как хрен. Выходя из кинотеатра после просмотра, люди горячо спорили о ней. Иногда ее можно увидеть и сейчас в местах вроде Нью-Йоркской Италии, где ее обычно показывают в паре с такими фильмами, как «Человек-слон» или «Чужероднее рая». Перед моим отъездом в Европу на съемки «Нежной кожи» мы с Филом сделали то, в чем поклялись друг другу в первый же день приезда в Голливуд. Когда один из нас наконец добьется успеха, мы вместе отправимся в салон и сделаем себе татуировки. Мы точно знали, ни один мастер не сделает нам того, что мы хотим, поэтому взяли с собой картинку, на которой сошлись еще много лет назад. На ней был изображен большой черный ворон, символ нашей вечной дружбы. Мы попросили выколоть их высоко, почти у самых плеч, так чтобы казалось, будто они летят по нашим спинам. 5 месяцев спустя, когда я вернулся из Европы, Фил встречал меня в аэропорту со сценарием «Полуночи в руках». Утро сопровождало нас с Уайтом весь полет. В иллюминаторах мы видели только самые первые светлые лучи рассвета, и даже грозовые тучи над Колорадо выглядели новенькими и чистенькими. Приземлиться в Лос-Анджелесе мы должны были в полдень. Вертун-болтун пока так ничего и не рассказал о спросоне. Поднявшись, чтобы сходить в туалет, я внезапно почувствовал ужасную какую-то одновременно и царапающую, и тянущую боль в спине. Это было так неожиданно, что я охнул и судорожно схватился рукой за больное место. Уайт и наши соседи удивленно взглянули на меня, но я тогда просто не мог вымолвить ни слова. На меня будто кто-то напал. Когда огромный рот пытался всосать кожу на моей спине или что-то в этом роде. Никогда до сих пор я не испытывал ничего подобного. Поспешно пройдя в конец салона, я взглянул на светящиеся надписи над дверями туалетов и с облегчением увидел, что один из них свободен.